Доркас Палмер. Говорите, что хотите, но мне кажется, что в Ти-Джей Хукере волосы у Хизер Лаклир смотрятся лучше, чем в «Династии». Хизер Лаклир – американская актриса и продюсер. Ти-Джей Хукер – американский полицейский телесериал. «Династия» – американская мелодрама. В центре сюжета – состоятельная семья Каррингтонов. Или же мне просто не нравится, что одна из героинь «Династии», вынужденная за все бороться, проявляет себя стервозой. И уж хоть бы была действительно сукой вроде Алексис Каррингтон. Так ведь нет, при отсутствии денег она не сука, а всего лишь мелкая сучонка. Потому и никакие волосы ее в сериале не красят. Кроме того, при виде ее в Ти-Джей Хукере, у меня реально возникает желание надеть униформу. А может даже заделаться полицейской. Потому что носить привлекательную одежду на протяжении всего дня – чересчур дорогое удовольствие, даже когда ты не стремишься стрелять своей внешностью. Иногда хочется всего лишь рубашку, по которой мужчины могут распознать, что у тебя все-таки есть бюст. Он так и торчит в санузле. Как я его только оттуда не выманивала последнее. Сколько, 55 минут? В сущности, я даже не знаю, кто там у меня сидит в ванной. Что за чертяка? Чем больше я над этим задумываюсь, тем меньше смысла. Так что лучше просто перестать заморачиваться. Как тому же персонажу в «Преступлении и наказании», про которого Достоевский выразился, что он вне мысли или типа того. Имеются в виду воззрения Родиона Раскольникова. Иногда, ей-богу, мне так хочется снова быть женщиной, что едет себе где-нибудь по городу в автобусе и читает книжки. В какой-то момент ты просто проникаешься энергией своего усилия, что само по себе нормально, пока не начинаешь задумываться, зачем оно все. В конце концов, в основе всего лежит цель. Сама не знаю, что я такое несу. Ведь этот человек по-прежнему сидит у меня в ванной, как в том сиянии, где я сижу под дверью на вроде Джека Николсона. Все это время я пытаюсь вычислить, что за недуг может быть у этого вполне здорового на вид мужчины. Ведь мне и в голову не приходило, что эта проблема совсем не физического свойства. Надо же, как я притягиваю к себе несчастье, как магнит. Что ж, по крайней мере, он, заперся в санузле самостоятельно, и не собирается превращаться в убийцу с топором. Исходя из контекста, убийца с топором здесь как раз я. Блажь какая-то, если вдуматься. А ну-ка, стой, иначе ты опять впадешь в пагубную задумчивость. Что если так? В санузле у меня находится человек, которому нужно выйти. Я его вызволить не могу, поэтому сюда для этой цели едет его семья. Ну вот, теперь я могу хоть как-то отойти от этой концентрации на том, что здесь происходит. Мне нравится, как оно сокращается, скукоживается во что-то, о чем печься нет нужды. Как мне нравятся все эти сокращения, выкипания, вырезания, забывания. Все, хватит. Хватит метафор для устранения лишнего дерьма из моей жизни. Как раз сейчас все это лишнее дерьмо сидит в заперти у меня в санузле. Оп, два известных мне звука. Оконная рама, вверх и снова вниз. Ничего, там решетка от непрошенных гостей. К тому же это пятый этаж. Он, наверное, это и не усвоил. Попытка бегства не удается. Сколько времени пройдет, пока он не наберется храбрости распахнуть дверь и устроить сражение? Успокоится ли он, застав в доме одинокую женщину? Уйдет мирно или решит прорываться непременно с боем? Черт их знает, этих отставников. В этом городе все смотрятся совершенно непредсказуемо, что уж говорить о поведении. Знаете что? Вот так возьму и останусь сидеть на своем диване, полуукрывшись пледом, и досмотрю серию Ти-Джей Хукера. Так и дождусь приезда его сына или кто он ему. Хотя когда это произойдет, судя по тому, что они уже трижды перезванивали для уточнения координат. Может, спросить, нуждается ли он в чем-нибудь? В сериалах обычно всегда так спрашивают. Спрашивать, не хочет ли он поговорить по душам, я, понятное дело, не буду. Надо бы, кстати, немножко прибраться, как-никак люди приходят. Можно подумать, они прибывают сюда для осмотра. Да они даже не заметят, на каком он там коврике сидит. Или на унитазе, или на краю ванны. А, кстати, где? И чем он там занимается? Боже мой, всего пару часов назад он был таким милым, нормальным, таким... Нынче даже слов таких нет для описания мужчин, потому что они их недостойны. Фотоватый, удалой, обходительный. Какие еще есть слова из старосветской этики? Ну, прямо такой... Я ведь делала все, чтобы не думать о нем таким образом. Думать так о мужчинах никогда к добру не приводит. Вот и сейчас такой хэппи-энд. Должно быть, самые удовлетворенные люди на планете — это лесбиянки. Может, подойти к двери и сказать, что приезжает его сын? Хотя ну его. Слышать «иди ты нах, как там тебя» во второй раз ничуть не прикольнее, чем в первый. Интересно, который из нас очнулся от кошмара? Ждать и смотреть или смотреть и ждать? Никогда раньше не задумывалась о смысле этого перевертыша. Все равно, что затишье перед боем, которое чаще мучительнее самой схватки. Я смотрю на дверь и жду, когда он из нее выйдет. Возможно, вооруженный моими щипцами для белья, феном или плойкой. Может, он сообразит, что имеет дело с женщиной, и ее проще одолеть. Как забавно повели себя эти колдхерсты. Забавно и подленько. Из деликатности не упомянули, что мне предстоит иметь дело с шизиком, а может и маньяком, только я... Стук в дверь. Вот она, мисс Колхерст, с шарфом на голове, бигуди, что ли, под ним прячет, и в толстом верблюжьем пальто. Самое то для лета. Нашептывает «О, Господи, о, Господи!» и проходит мимо, не здороваясь. Уверенность в том, что работы у меня больше нет, придает мне решимости не миндальничать с этими белыми пройдохами. Я уже собираюсь высказать этой не в меру размалеванной сучке насчет приличия в моем доме, когда следом на площадку поднимается тот самый сын. «Извините, пожалуйста, мне очень неловко за то, что произошло», говорит он, тоже входя без приглашения. «Теперь уже я ощущаю себя чужой в моем собственном жилище. Держаться я стараюсь без суеты. Во всяком случае, надеюсь, что со стороны этого незаметно». Между тем вновь прибывшие сходятся у двери в санузел. «Папа! Ах, папа! Все это так неловко! Выйдите наружу!» «Будь ты нах, прошманда!» «Пап, ты ведь знаешь, я не люблю, когда ты так разговариваешь с моей женой!» «И у меня есть имя!» — вставляет она. «Гейл! А у него Гастон!» «Дорогая, давай не все сразу! Пап, ты можешь выйти наружу? Имей в виду, ты не дома, если ты этого еще не заметил!» «Кто это меня сюда упек?» «Папа, это потому, что вы не принимаете таблетки!» «С какой стати эта визгливая сука называет меня своим папой?» «Пап, ты был на нашей свадьбе, так что перестань вести себя так, будто об этом тоже забыл». Сын смотрит на меня и одними губами выговаривает: «Извините за все это». «И вообще, пап, пора вернуть мисс Палмер ее жилье. Она и без того уже с нами хлебнула». «Как я сюда попал?» «Вас похитили, папа». «Никто меня не похищал, тупая ты задница. Думаю, что мелкой чернушке хватило бы сил меня похитить». «Мелкой?» «Пап, мы ведь с тобой говорили. Помнишь, у нас был разговор о твоих затмениях?» «Я где?» «Вы в Бронксе, папа». «Чушь! Кто это в затмении оказывается в Бронксе?» «По всей видимости, вы, папа». «Кто-нибудь может заткнуть эту суку?» «Пап, ну в самом деле хватит. Прекрати, выходи наружу». «Ну ты шутник». «Ладно, пап, ладно. Пусть я шутник. Тогда что за умник великовозрастный только что допер, что находится в сортире чужой женщины посреди Бронкса, да еще и понятия не имеет, как сюда попал? Это я-то шутник. Уж не знаю, как ты попал в квартиру этой бедной женщины, хотя мне и до этого нет дела. Но если ты хочешь, чтобы она вызвала полицию, которая утащит тебя за задницу в тюрягу за взлом с проникновением, если чего не хуже, то мигом вылетай отсюда, пока еще можно уйти». «Я не собираюсь». «Я сказал, мухой кен!» Ко мне бочком близится жена. «А вон то креслице, это у вас Дэниш Модерн?» Скороговорка интересуется она. Я отвечаю, что нет. Знала бы она, что этот самый Модерн буквально на днях просто выставили на улицу. Вообще она ведет себя как обычная богачка. Они все одинаковые, даже на Ямайке. Если б не браслеты, они бы и не знали, для чего им руки. Наконец появляется Кен. Понятное дело, никто теперь не должен знать, что я его так называла. Вид у него примерно тот же, только волосы уже не как у пожилой кинозвезды. Одна прядь свесилась на бровь. С чопорно выпрямленной спиной он покидает мою квартиру, держа руки перед собой, будто на них надели наручники. «Гейл, дорогая, ты не проводишь папу к машине? Мне б тут хотелось сказать несколько слов». «С этой сучинцей я никуда не пойду». «Дорогой, может, ты сам отведешь своего отца?» «А ну вон из дома этой женщины! Оба! Вниз к машине, шагом марш!» Жена уходит, рассеянно покручивая на своем запястье браслет, словно тот обладает некой самостоятельной движущей силой. Мистер Колдхерст перед уходом смотрит на меня. Не по-снобистски сверху вниз, снизу вверх, а как дети, глаза в глаза. Я отвожу взгляд первой и не смотрю ему вслед. «По-моему, мы с вами не встречались». Усаживаясь на тот самый Дэниш Модерн, заводит разговор сын. «Нет, вы были на работе». «Точно. Вы ведь Доркас, верно?» «Да». «Так как он сюда попал?» «Не знаю, отвечать ему или просто посидеть поразглядывать. Он, кстати, тоже похож на Лайла Вагонера». Интересно, ему польстит или наоборот уязвит, если сказать, что они смотрятся как два брата. Это он потянул меня из дома, и остановить его у меня вряд ли получилось бы. Оставалось только идти следом, чтобы он ни во что не влип. «Но Бронкс, ваша квартира, между нами ничего не было». «Мисс Доркас, мне это, признаться, без разницы. Так вы знали специфику насчет моего отца? Ваша жена мне ничего не объяснила. Но я вижу, что-то такое было, раз вы обратились в бюро. Для отца каждый день внове». «Каждый день он для всех новый». «Да, но для него внове все. У него такая специфика». «Я что-то не вполне понимаю». «Он не помнит. Не запоминает ни вчера, ни сегодня. Ни о том, что встретил вас, ни что ел на завтрак. Завтрак к полудню он даже не вспомнит, что сидел у вас в ванной». «Вы прямо как кино рассказываете». «Оно и есть кино. Очень-очень длинное. Кое-что он помнит безупречно. Как завязывать галстук или шнурки, где у него банк, какой номер соцстраховки, но президент у него по-прежнему Джимми Картер. А Джон Леннон все еще жив». «Что?» «Да так, ничего». «Неважно, что и как вы ему говорите. На следующий день он это забывает. Не помнит ничего примерно с апреля 80-го, хотя помнит, что у него есть мы. Помнит, что ему ненавистна моя жена, из-за размолвки, что случилось у них в тот самый день, когда это произошло. Жизнь для него сплошной сюрприз, который ему что ни день подкидывают дети. Мама для него умерла всего как 2 года, а не 6 лет назад. Ну а когда пытаешься втолковать ему, он ничему этому не верит. Да и зачем оно ему, каждое утро начинать с чувства утраты? Слава богу, что он на этом хотя бы не фокусируется. Вот вы видели, как он прошел мимо вас? Как чужой, а ведь он провел весь день с вами в этом грёбаном Бронксе. Что же с ним такое? Долгая история. Болезнь, начавшаяся с какого-то дня, спустя 4 года ни намека на улучшение. Он и не помнит про то, что забывает? Нет. А болезнь прогрессирует? Честно сказать, не знаю, я не замечал. Ну что ж, это не так уж плохо. Вам следует знать, ваша предшественница потому и ушла. В самом деле, это не то, что... А? Да так, ничего. Ушла, значит. Да, видимо, за несколько недель это ее притомило. Всякий раз заново представляться чудаковатому старику, который не может взять в толк, зачем она здесь. При всем этом она не могла воспринимать его как больного, хотя была приставлена именно для этого. С ним говорит все время, как на вулкане, вот-вот рванет. А ведь он не старый. А? Ну да, наверное, нет. Ладно, пора вести его домой. Завтра позвоним к вам в агентство, поставим в известность, что отлучка произошла не по вашей вине. Попросим замену. Не надо. Чего не надо? Не надо никуда звонить и ни о чем просить. Я остаюсь. Вы уверены? Да, уверена. Остаюсь у вас.